Глава 27. И Джулия пошла ко дну. Джулия почувствовала, как вода с невероятной силой давит на нее со всех сторон. Попыталась шевельнуться, поплыть, но бурлящий водоворот оказался сильнее нее. Одежда намокла и, отяжелев, тянула девочку вниз. Лунный свет, освещавший море, сменился подводным мраком. «Нет», — решила Джулия, — «она не хочет тонуть, не хочет умирать возле утеса у своего дома. Она столько раз плавала здесь, каждый раз пугаясь мощи волн, разбивающихся о величественные скалы». Джулия подумала о подводных водорослях и об острой скорлупе моллюсков. «Нет, так она не умрет, и сегодня она не умрет». Услышав в записной книжке Мориса Моро рассказ капитана Спенсера о секрете его бессмертия, Джулия набралась храбрости и сорвала с его шеи ожерелье из обезьяньих черепов. И тотчас увидела, как он паник, увял, словно внезапно иссохшее растение. Джулия почувствовала, как ее куда-то отбросило. Волны подхватили бригантину и швырнули на скалы. Она даже не поняла, где оказалась. Вокруг нее бурлила, шумела и клокотала вода. Девочка успела только заметить, как летят в воду обломки судна. И уже совсем не понимала, что происходит. Судно, море, рушащаяся скала. Осмотрелась, надеясь найти поблизости тела Блэка и Обливии, но не увидела их нигде. А она оказалась в море. В своем море, которое сейчас чудовищным водоворотом втягивало ее в мрачную глубину, где обитали лишь безмолвные рыбы и морские звезды, и где не было чудесных орхидей, которые она так любила. Но Джулия не хотела сдаваться без борьбы, ведь иначе она никогда больше не увидит брата и родителей, не обнимет Рика. Ощущая себя одновременно крохотной и тяжелой, она стала изо всех сил барахтаться и грести, стремясь подняться на поверхность. Сбросила туфли, одежду. От холодной воды тело сводило судорога. Вода проникала в рот, в уши, в нос. Но сейчас все это не имело значения. Сейчас главное — всплыть. И она изо всех сил рвалась наверх, к воздуху, желая во что бы то ни стало выжить. И тут ей показалось, что она видит над собой слабый дневной свет. Значит, она уже почти у поверхности, выплыла. Но в то же мгновение, когда она увидела небо, какая-то злая сила схватила ее и потянула вниз, в глубину. Рывок оказался столь неожиданным, что будь у нее в легких чуть больше кислорода, она закричала бы от страха и испуга. Но дыхания не хватало, и Джулия пошла ко дну, выпуская бурлящие пузырьки воздуха и все еще отчаянно надеясь за что-нибудь ухватиться. Но вокруг была только вода, соленая и злобная вода, только вода и чья-то рука. Она крепко ухватила ее запястье, а другая рука обняла ее. Только это и почувствовала Джулия, умирая, как чьи-то крепкие руки провожали ее в подводный мрак. Обессилев, девочка отдалась этому объятию, закрыла глаза и покорилась судьбе. И вдруг почувствовала, что вода стекает с нее, и она лежит на чем-то твердом, на суше, на воздухе. Услышала крики чаек и звон колокола, сирену пожарной машины и шум прибоя. Почувствовала, как чьи-то руки ласково гладят ее по голове, шлепают по щекам, и различила голос Рика. Да-да, его голос. Он произнес: «Джулия, слышишь меня, Джулия? Слышишь? Прошу тебя, Джулия, дыши, дыши!» Почувствовала давление на грудь, ощутила, как к ее губам прижались губы Рика, и поняла, что он делает ей искусственное дыхание, что ее легкие наполняются воздухом, который вдыхает Рик, и закашлялась. Глаза закрыты, и опять звучит голос Рика: «Ты жива! Я знал, что ты жива! Знал, любимая!» И тогда, с трудом подняв тяжелые веки, Она открыла глаза и увидела перед собой его лицо с веснушками и влажную рыжую прядь, прилипшую к его лбу. Это был ее Рик. Ей хотелось обнять его, но не было никаких сил. Зато Рик крепко держал ее в объятиях, пока она избавлялась от воды, заполнявшей ее легкие. Прошла вечность, прежде чем Джулия смогла еле слышно произнести: «Что случилось?» «Ничего», — ответил Рик, ласково погладив ее по голове. «Ничего не случилось». Джулия закрыла глаза и впервые в жизни почувствовала себя в полной безопасности. «Я люблю тебя, Джулия Кавенант», — шепнул ей на ухо Рик. «Я тоже люблю тебя, Рик Баннер». Они остановили машину у маяка. Маляриус Войнич стоял к ним спиной у волнореза и смотрел на бушующее море. «Шеф, мы тут! Как дела?» Но он даже не обернулся. Они подошли ближе. В 20 метрах над его головой медленно вращался прожектор, посылая вдаль свой луч. Барон Войнич узнал голоса Аниты, братьев Ножницы, ребят из Гринвича, Поджигуса. «Вообще-то, я думаю, вы немного опоздали», — проговорил главарь поджигателей, указывая в сторону соленого утеса, окутанного тучей мерцающих светлячков, гаснувших при свете дня. «Мы спешили изо всех сил?» «Выходит, изо всех сил оказалось недостаточно», — заметил Маляриус Войнич. Все собрались на берегу и смотрели в море. Лошадь Леонардо, еще не совсем успокоившись, щипала траву. Братья-ножницы прислонились к бело-красной стене маяка. Томмазо присел на камень, и рядом с ним пристроилась маленькая пума, а Зафон решился, наконец, опустить на землю свой огромный мешок. «Оно появилось вон оттуда, из той расщелины», — прибавил Маляриус Войнич, указывая на глубокую трещину в основании соленого утеса, на котором стояла вилла Арго. Анита прикрыла глаза ладонью и увидела в открытом море гонимое ветром судно. «Кто управляет им?» — поинтересовалась она. «Никто», — ответил Кудрявый. «Метис», легендарное судно, стоявшее в гроте под виллой Арго, уходило в открытое море. С наполненными ветром парусами, без капитана у штурвала. Все смотрели на него, пока оно не превратилось в крохотную точку на горизонте, пока не исчезло. «Рик!» Меня поразил его восторженный взгляд. Похоже, мальчик только и ждал, какие еще чудеса подарит ему жизнь.